Особенно доставалось мне от генерала Ермакова, начальника УВД, которому подчинена и милиция, и пожарная охрана. Интереснейшая личность, герой войны, двух написанных о нем книг и одного кинофильма, кавалер не юбилейных, а боевых орденов. Он и для нас много делал. Выбивал фонды на технику, обеспечивал жильем, защищал при неудачах. Низкий поклон ему за это. Но лучше бы он на пожары не приезжал. «Капитан, ты что, не видишь, люди на шторах висят?» «Так точно, товарищ генерал, лестницы уже выехали». «Капитан, почему до сих пор не тушит высотную часть?» «Пока не могут пробиться, товарищ генерал. Немедленно послать дополнительные силы. Посланы, товарищ генерал. Еще послать, с ними отовсюду. Вот эти 10 человек, почему стоят без дела?» «Резерв, товарищ генерал. Немедленно послать резерв». «Слушаюсь, товарищ генерал. А я скорее руку отдам, чем свой последний резерв». «А почему? А зачем? А куда?» «У меня секунды нет. В ушах трещит от информации. Связные из боевых участков в очередь докладывают мне. Тришкин кафтан латать нужно. Затыкать одни дыры за счет других». «Но, думаю, извините, товарищ генерал». И я отмочил такое, что в мороз и ветер вспотел от своей неслыханной смелости. Но зато больше мне никто не мешал. Добавление Нилина. Таким осатаневшим я Диму еще не видел. Когда генерал ему что-то в десятый раз приказал, кажется, передислоцировать 50-метровку к фасаду, Дима вдруг налился кровью и как рявкнул: «Товарищ генерал, разрешите обратиться. Вы мне мешаете работать, товарищ генерал». Ермаков даже растерялся. «Ты что сказал?» А Дима: «Так точно, товарищ генерал, мешаете мне работать». Но, думаю, прощай, друг детства, Дима Рогозин. На него сразу два полковника налетели, заместители Ермакова, чтобы разорвать в клочья и рассеять по ветру. А Ермаков вдруг: «Отставить! Работай, капитан, всем отойти от штаба». Тут Кожухов прибежал, и Дима со своим хамством отошел на задний план. Вот ведь везучий собака. Еще об одном обстоятельстве, которое сильно затрудняло боевые действия. До тех пор, пока огонь не врывался в помещение, главным врагом находившихся там людей был дым. Он проникал в комнаты даже при закрытых дверях, через щели, вентиляционные отверстия. Во многих случаях, когда люди проявляли находчивость и затыкали щели всем, что попадалось под руку, дым пробивался не так сильно. Но часто люди распахивали или разбивали окна. С верхних этажей вниз то и дело летели стекла. Тяжелые, иной раз вместе с рамами. Попадет в человека, разрубит как мечом. Одним таким стеклом врезало по трехколенке, с которой перебирался на штурмовку Лавров. К счастью, он успел зацепиться за подоконник. Другой осколок весом с добрый пуд рубанул по кабине автолестницы. Третьим выбило из рук солдата и покорежило пеногенератор. Летели вниз и другие предметы. Так с восьмого этажа музыканты из ансамбля стали выбрасывать инструменты, и в одном шаге от славы Нилина в асфальт врезался здоровенный контрабас. А с высотки, где на нескольких этажах были гостиничные номера, выбрасывали чемоданы, портфели, шубы. И все пространство вокруг дворца было усеяно битым стеклом вещами. Словом, опасности подстерегали пожарных не только внутри дворца, но и снаружи. Лично мне, к тому же, сильно мешало работать то обстоятельство, что каждую обнаруженную ценность бойцы приносили в штаб и клали на стол. Так у нас положено. Любую ценность обязательно подбери и доставь в штаб. На этом моменте я хочу остановиться. Из всех побосенок, что распространяет о нас обывателе, особенно болезненно мы воспринимаем одну. Будто у погорельцев пропадают ценные вещи. Клеймо и какое! Да будет вам известно, что никогда пожарный не польстится ни на какое барахло. Нет для пожарного худшего оскорбления, чем обывательские обвинения в мародерстве. У нас даже чувство юмора исчезает, когда слышим об этом. Выть на луну хочется. Дед за свою долгую пожарную службу знал только одного, который положил в карман магнитофонную кассету и то ли забыл, то ли намеренно не отдал. Год разговоров было, выгнали парня из пожарной охраны с волчьим билетом. Так разговор о ценностях я затеял потому, что во время большого пожара с полчаса был миллионером. Ну, может, и не миллионером, но такого количества денег ни я, ни кто другой из наших ребят в натуре не видывали. Первую кучу денег приволок и шмякнул мне на стол боец из отделения деда, из кассы, где человек 500 зарплаты должны были получить, да не успели, деньги поздно доставили. Никулькин из буфета пачку принес. Потом несли из кассы кинотеатра, откуда кассирша сбежала, из разбитых чемоданов и сумок, из шуб и пальто. Не считал, но, думаю, 1050, а то и больше на столе было. Грузиков не хватало на пачке класть, чтобы не сдуло. Да и работать купюры мешали. Мой пластик с планом закрывали. Поэтому я вынужден был попросить, чтобы милиция эти пачки со штабного стола убрала. Добавление Нилина. Дима все отпихивал пачки, чтобы на свои каракули смотреть. Чертыхался, а потом не выдержал и проорал заместителю генерала Ермакова. «Товарищ полковник, прикажите забрать со стола этот мусор». О том, что Ольга с Бубликом находится в киностудии, мне по телефону сообщила Нина Ивановна. Я поднял голову и тут же их увидел, Ольгу с Бубликом, на руках. К этому времени на 5-м и 6-м этажах пожар был локализован. По всем трем внутренним лестницам на верхние этажи пробивались подразделения самых лучших наших тушил – Головина, Чепурина, Баулина, Говорухина и других. С фасада людей снимали по 3 30-метровкам. Со двора работали 2 30-метровки и 1 50-метровка. Это не считая 3 коленок и штурмовок. Наиболее серьезная обстановка сложилась на 8-м, 9-м и 10-м этажах. До высотки дело еще не дошло. Особенно с правой стороны, где находились хореография, Народный театр и киностудия. Здесь из большинства окон полыхало, поэтому с автолестниц работать было практически невозможно. Но если в коридоры 8-го и 9-го ребята уже пробились и вовсю их тушили, если в левое крыло 10-го в выставочный зал пробился дед, то с правым крылом дело обстояло хуже. Сотни горящих коробок с кинолентами создали здесь такую высокую температуру, что больше 3-4 секунд ствольщики не выдерживали. Невозможно было в киностудию пробиться и со двора, по тем же причинам, что и с фасада. 10-й этаж на те минуты стал для нас главным. И потому что здесь находилось много людей, и потому что именно через него лежал единственный путь к высотной части. Еще об обстановке. К этому времени работать стало полегче. Во-первых, генерал Ермаков создал вокруг дворца мощное оцепление и никаких зевак не допускал. Во-вторых, десятки машин скорой помощи немедленно эвакуировали всех спасенных. И в-третьих, специально для начальства, Кожухов создал ложный штаб с телефоном и прикрепил к начальству связного офицера. Теперь нам ничего не мешало, кроме пожара. В нескольких словах перечислю, что я видел одновременно. В окне 10-го этажа то появлялась, то исчезала Ольга с Бубликом. Слева от них, между 8-м и 9-м, висел на шторе ассистент Ольгиного мужа Валерий. К нему уже почти долез по штурмовке Володя Никулькин. На левом крыле Юра Кожухов уже забрался по штурмовке к окну диспетчерской и полез на подоконник. Через минуту-другую ему суждено будет знать, что его вето задохнулось в дыму. В нескольких шагах от меня ступил на землю с 30-метровки шахматный маэстро Капустин. Он бессмысленно улыбался и махал рукой, и вдруг рухнул в обморок. Из доброго десятка неотложных проблем, которые надлежало немедленно решать, я сконцентрировался на Ольге с Бубликом. Сколько они продержатся, знать я не мог, но сознавал, что счет идет на минуты, а то и на секунды. Чепурин, с которым Кожухов связался по радио, четко доложил, чтобы протушить фильмотеку, ему необходимо 2 ствола А. Пока мы с Кожуховым ломали головы, где их взять, появились Вася и Леша, подпаленные, прокопченные, но удовлетворенные. С лит-объединением они сработали на 5. Я ввел Васю в обстановку. Он отрешенно слушал, смотрел наверх и думал. А у меня не было времени ему сочувствовать. Мне нужно было добыть стволы и пеногенераторы. Вася перекинулся несколькими словами с Лешей и подошел к Кожухову. Полковник начал было проявлять заботу. У Васи были обожжены веки и брови, но он отмахнулся. Весь разговор шел при мне. «Товарищ полковник, разрешите со связным пробиться в киностудию». «Каким образом?» «Через крышу технического этажа. Хорошо продумал». Полковник разговаривал с Васей и смотрел на сына, который появился в окне, прокричал что-то ребятам и стал спускать на спасательной веревке тело веты. «Так точно, товарищ полковник?» «Хорошо». Кожухов оторвал взгляд от окна. «Не забыли перезарядить кипы?» «Если пробьешься, доложишь, как по крыше подобраться к высотной части». Вася с Лешей побежали к центральному входу. «По крыше», как бы про себя пробормотал Кожухов, «по крыше». «Дима, а если попробовать с крыши кинотеатра?» Я даже сначала не понял, что это ко мне. Полковник никогда не называл меня по имени. И уж совсем не догадывался, какая замечательно дерзкая, воистину гениальная идея пришла в его голову. Я думал о Васе и Лёше. Как потом рассказал Лёша, в лифтовом холле 10-го Чепурин хорошенько полил их водой, и они по винтовой лестнице прорвались на крышу. Но спуститься с технического этажа на 10-й оказалось невозможным. Помните решетчатую металлическую дверь, преградившую дорогу Ольге? Даже Леша с его богатырской силой не смог ту дверь сломать. Лом пожарный легкий, для такой работы не годился, нужен был лом тяжелый. Вася заметался по крыше и надумал такую штуку. Обвязался спасательной веревкой, велел Леше держать покрепче, лег, заглянул вниз и стал звать Ольгу. Ольга говорила, что ушам своим не поверила, думала, галлюцинация. Уж очень тогда ей было плохо. Но высунулась, откликнулась на авось. «Мы здесь, Вася, мы здесь!» Они оказались примерно в 6 метрах к низу и чуть правее. С этого момента я все видел сам. Достигнув уровня окна, Вася вцепился в подоконник, прыгнул в комнату, а оттуда дым уже столбом валил, и через полминуты Леша поднимал Ольгу с Бубликом наверх, потом снова спустил веревку и поднял Васю. На эту сцену многие смотрели, оцепенев. Вася еще 2 раза спускался, кого-то обвязывал, и Леша поднимал. А потом Чепурин протушил фильмотеку и спасал людей обычным путем. Вот такая история. Дальше была крыша с ее морозом и ветром. Затем минут через 15 Ольгу, Бублика и двоих других удалось переправить по внутренней лестнице вниз и оттуда в больницу. А Вася с Лешей по той же крыше технического этажа побежали на разведку к высотной части. Странная вещь. Когда Леша поднял Ольгу с Бубликом на крышу, я машинально взглянул на часы. Было 19:34. Значит, все, что я пока вам рассказывал, происходило примерно в течение одного часа. А ведь я рассказал лишь малую часть того, что видел. Потом мы подсчитали, что за первый час большого пожара было выведено, вынесено и спасено по лестницам более 300 человек, а предстояло спасти еще столько же. Это очень много. О таком я еще ни разу не слышал и не читал. Когда горели небоскребы в Сан-Паулу, Лас-Вегасе, Сеуле и Токио, спасенных, помнится, было гораздо меньше. Итак, я видел лишь то, что происходило снаружи. О том, что творилось внутри, мне становилось известным по радиопереговорам и донесениям связных. Находясь в безопасности, я превратился в наблюдающую, слышащую, принимающую и передающую приказы машину. НШ – это глаза, уши и рупор руководителя тушения пожара. Если бы у меня было время и спокойствие духа, я бы любовался действиями своего РТП и аплодировал ему как любимому артисту. Говорят, Савицкий был великим тушилой, но в деле его увидеть я не успел. Он руководил пожарными и техникой, как классный дирижер оркестром. Он слышал каждую фальшивую ноту. Во время пожара Савицкий никогда не повышал голоса. От него на людей не сходило спокойствие и уверенность. В огонь он шел только тогда, когда это было сверхнужно. Так полководец подхватывает знамя и идет вперед, чтобы поднять боевой дух войск. А Кожухова я много раз видел в деле. Я читал, что самой высокой наградой для римского полководца был венок, который после победы ему вручали легионеры. Звание тушилы – это тоже наш венок, это награда, которую пожарные дают своему начальнику. Ни в каком личном деле она не фигурирует. Она признание подчиненных, и любой пожарный офицер самого высокого ранга мечтает ее получить, как любой шахматный мастер мечтает стать гроссмейстером. По большому счету, таких тушил у нас было двое – Кожухов и Чепурин, любимые ученики Савицкого. Сейчас речь о Кожухове. Вел он себя по-иному. И голос повышал, и мог накричать, но при всем этом цепко держал в своих руках боевые участки от важнейших до второстепенных. Наметив направление главного удара, он бросал подразделение и технику туда, где они были особенно нужны. Интуиция прирожденного тушилы подсказывала ему, куда следует перебросить силы, откуда с наибольшим эффектом могут работать автолестницы, лафетные стволы и пеногенераторы. Его приказы иной раз были мне непонятны настолько, что я осмеливался переспрашивать. Ну как можно забирать силы с левого крыла, где пожар еще не локализован, и бросать их в центр? Почему он вдруг приказывает отозвать с восьмого этажа одного из лучших наших газодымозащитников, лейтенанта Клевцова, и дать ему передохнуть в резерве? Зачем он вдруг велит немедленно собрать в одном месте два десятка штурмовых лестниц? Кожухов просто видел не на ход вперед, а на 10, как тот самый гроссмейстер. За каких-нибудь полчаса в тушении большого пожара возникла система. Я теперь ясно видел, что доселе разрозненные действия боевых участков подчинены одной железной воле. И хотя Кожухов вскоре ушел на крышу кинотеатра, чтобы осуществить свою вошедшую в учебники операцию, налаженная им система продолжала действовать. Впрочем, он вызвал с 10-го этажа и поставил вместо себя свое второе «я», человека в тельняшке, как после большого пожара мы прозвали, подполковника Чепурина. Конечно, многие подробности я забыл. Но мы с Ольгой решили, что буду вспоминать и добавлять по ходу дела. Хотя главные-то подробности, фрагменты и детали, как говорит Ольга, снаружи не очень-то увидишь.